Глава 5. 15 августа. Через несколько дней совершенно неожиданно мне пришло письмо и посылка от Женевьевы, доставленное в приемный покой каким-то курьером. Содержимое посылки оказалось очень дорогим, что я понял гораздо позже, когда стал применять подаренные средства. Конечно, я очень удивился такому проявлению внимания от Женевьевы, но мне было гораздо приятнее, если бы она пришла ко мне сама. Судя по способу передачи посылки, в Павлограде она отсутствовала, поэтому пока мне оставалось лишь мечтать о нашей встрече. Кроме полезных и практичных вещей, в посылке оказался платок Женевьевы, пахнущий великолепными духами с тонким цветочным ароматом. На платочке имелись ее инициалы, вышитые золотой прочной нитью, а также очень мелкая надпись у края одного из уголков, которую я увидел только через несколько дней, когда долго рассматривал платок, держа в руках. Надпись гласила «Настоящему герою от почитательницы». Когда я прочитал эту фразу, то меня накрыла волна сумасшествия, и я перечитывал письмо по нескольку раз, зачитав его буквально до дыр, даже спал вместе с ним, складывая его аккуратно под подушку. В письме содержались одни намеки, но они в нем имелись, в отличие от письма Елизаветы. Я даже сравнил их текст. Елизавета писала участливо, но сухо. И без малейших намеков, хотя, если подумать, то в нем читалось ее большое желание продолжить наше знакомство, и я уже начал понимать, почему. В письме же Женевьевы все оказалось ровно наоборот. У меня аж дух захватывало от недосказанности, которую оно содержало, и от возможности извлечь из него массу намеков и полунамеков. В то же время оно ни к чему не обязывало и ни на чем не заостряло внимание. Тем не менее, в письме мне показался посыл какого-то трепетного чувства, о котором я боялся думать, и название которого напрашивалось само собой. Значит, я ей нравлюсь, и она ко мне неравнодушна? Но что мне нужно сделать, чтобы она действительно могла встречаться со мной? Ответ на этот вопрос тоже напрашивался сам собой, ведь если ты сам любишь и не строишь иллюзий об окружающем мире, то понимаешь, что является в нем наиболее ценным. Я знал и понимал. Нужно стать еще сильнее и еще весомее в этом мире, чтобы завоевать ее руку. Сердце ее уже почти согласно стать моим, или есть перспективы к тому, а вот попросить у родителей Женевьевы ее руки – это та еще задачка. Несколько раз я представлял эту картину, каждый раз перерабатывая ее и каждый раз расстраивался, понимая, что мне пока и предложить нечего. Но сейчас главная Женевьева дала понять, что она ко мне неравнодушна, а остальное приложится. В таких душевных терзаниях пролетело несколько дней, и пришло время моего выздоровления и выписки, о чем сообщил лечащий врач. Настенный календарь в его ординаторской показывал 12 августа. «Ну-с, молодой человек, завтра мы вас выписываем. Готовы к выписке?» «Готов. Я чувствую себя хорошо». «Ясно. Конечно, еще необходимо продолжить восстановление, но на улицу вас уже можно выпускать и без повязки. К сожалению, несмотря на все усилия, мы не смогли убрать полностью ваш шрам из-за того, что он нанесен не обычным ножом или пулей, а с помощью индивидуального боевого дара. Достаточно редкая способность оказалась у вашего противника. Я даже писал специальный доклад в технический отдел отдельного корпуса жандармов. Надеюсь, они разобрались, что за человек нанес его вам». «Надеюсь», — пожал я плечами, зная точно, что этого человека я успешно спровадил на тот свет, и теперь узнать о нем я хотел разве что только для того, чтобы понять, кем он являлся. Шрам можно убрать, но только с применением медицинского дара, то есть его сможет убрать человек, обладающий не менее редким даром исцелять и заживлять. Обычно эти люди занимаются более серьезными вещами, чем шрамы. Их силы не безграничны, и они постоянно востребованы, так что вам сильно повезет, если сможете найти необходимую сумму и уговорить целителя, чтобы он смог вам убрать дефект. Это я вас просто предупреждаю на будущее. Мы сделали все, что смогли, и даже больше. Особенно помогла мазь, которую вам прислали. Вы же ей пользуетесь? Да. И я посмотрел на себя в зеркале, что висело возле двери. Доктор, понимающий, промолчал. Из зеркала на меня глянуло серьезное лицо молодого человека, правую щеку которого наискось пересекал багровый и тонкий, как лезвие скальпеля, шрам. Я смотрел на себя в зеркало и пытался представить, какое впечатление я провожу со стороны с этим рубцом. Думается, скорее неприятное или даже отталкивающее, И шрам придется заклеивать, пока он не утратит свой багровый цвет. Я понял вас, доктор. Спасибо за предупреждение и участие. Ну, что вы. Я просто вам рассказал, что нужно сделать, чтобы избавиться от этого шрама, и объяснил, почему он заживает с таким трудом. А дальше все в ваших руках, господин барон. Спасибо, доктор. Я могу идти? Да, выписанные документы заберете завтра. Благодарю вас. На следующий день я вышел из госпиталя и тут же, поймав извозчика, направился в общежитие. А куда еще ехать? Там у меня есть своя комната, тем более Петр сейчас находится дома у родителей. Он прислал мне 3 письма, но приехать так и не смог. Сначала его не пускали в госпиталь, а потом он уже домой уехал. Да и я на него и не в обиде. Он спас меня, так что скорее я в долгу у него, чем наоборот. Общежитие встретило меня пустотой. Ведь все студенты разъехались на каникулы. Да мне только и нужно, что переночевать. Бросив вещи в шкаф и на кровать, я уселся на стул и стал смотреть в окно, когда в дверь постучали. «Войдите». Это оказался комендант. «А, Дегтярев, вернулся, стало быть, из госпиталя». «Слышал я о том, вернее, уведомили меня в приватной беседе и предупредили, что ты вернешься сначала сюда, потому как после госпиталя вряд ли поедешь домой в свой Христополь». «Далеко это, и нет там уже никого у тебя, почитай. Только дальние родственники остались, да и с теми ты не общаешься». «Да, Ерофеич, почти все так», — пожал я плечами. «Ага. А мне вахтер сказал, мол, приехал постоялец наш. Да все лицо располосовано. Я сразу подхватился, да к тебе поговорить. Насколько у нас остаться планируешь?» Я невольно коснулся рукой лица. Щека была надежно заклеена широким пластырем, под которым шрама не увидеть. «До завтра и в Кристополь поеду». «Езжай. У тебя там есть кто?» «Квартира родительская». «Угу. Мой тебе совет. Продавай ее и покупай жилье здесь, хотя бы на окраине, насколько денег хватит. Не нужна она там тебе, только мороки следить да платить за нее. Здесь же станешь в своей. А не хочешь, так можно и сдавать ее кому, а самому пока в общежитии жизнь. Лишняя деньга не помешает. У тебя тут полный пансион уже, но ты его заслужил, в отличие от некоторых. Так что смотри, я плохого не посоветую. Ты отучишься, так здесь останешься, с твоим-то даром образованием инженерным. С ним ты завсегда работу найдешь. А не найдешь здесь, так пойдешь куда тогда и решишь, как нужно. Согласен, Ерофеич, подумаю еще, не все так просто. Это твое дело, Федор. Я вот тебе письма принес, что пришли в твое отсутствие. Посмотри их, да почитай, тут и официальные есть. Больно любопытно мне стало, что в них пишут, но вскрывать нельзя. Хранил их у себя в сейфе, все честь по чести. А сам из газет только узнал, что с тобой и с другими нашими студентами в военно-полевых лагерях приключилось. Совсем уж обнаглели, и страх божий потеряли эти сволочи. Одни бандиты да шпионы лезут к нам отовсюду, уже на студентов напали. Хорошо, что их кое-где здорово прищучили. А так, да неожиданно все это. В лагере бой завязался, мясорубка почти. Меня зацепило, но я в долгу не остался. А в остальном лучше не вспоминать об этом. И то верно. Глядя на тебя, Федор, я понимаю, что ты в стороне не стоял. И ранение у тебя весьма специфическое. И выжил ты. И рассказывать о том не хочешь, значит, реально повоевать с бандитами пришлось. А письма официальные из военных министерств трусами не шлют. Это я уж по собственной службе знаю. Ладно, хватит тебя отвлекать, отдыхай, читай. А как станешь съезжать, вахтеру скажи о том, он запишет. Хорошо. Кивнул я и забрал принесенные комендантом письма. Как только комендант вышел, я с нетерпением начал их вскрывать и читать. Первым я вскрыл письмо от моих дальних родственников, в котором указывалось, что квартира стоит пустая, и надо бы за нею следить и оплачивать своевременно. Спрашивали, почему до сих пор я не приехал. Нужно обсудить несколько вопросов и вообще, почему с родственниками не знаешься и не хочешь им помогать. Сплошные вопросы и предупреждения, словно я что-то им должен и обязан во всем отчитываться. Последнее меня весьма удивило. Насколько я помню, нам с матерью никто не помогал, да и некому, собственно, было. А сейчас вот объявились те, о которых я, если и знал, то очень отдаленно. Просто слышал, что они есть, и все. Странные родственные отношения. Ну да ладно. Уеду и забуду о них, раз уж так пришлось. В общем-то, ясно, что квартиру надо продавать и следовать совету коменданта. Все равно я в Кристополь не вернусь, а оставлять жилье – мороки больше. Учиться мне еще 4 года, и возвращаться домой я уже не хочу. Второе письмо оказалось от Петра. Видимо, он решил, что лучше написать на адрес общежития, на случай, если я уже выпишусь из госпиталя. Осталось еще три. Одно из них, судя по обратному адресу, исходило из военного министерства. Другое от частного лица, судя по фамилии Илларионова, от женщины, которую я не знал. И третье неизвестно от кого. На обратном адресе имелся только герб. Сам герб мне ни о чем не говорил, так как в геральдике я вообще не разбираюсь. Герб сам по себе простой и в то же время сложный. Единорог, пальмовая ветвь, серебряное и золотое поле. Ну и еще что-то. Я даже не понял, что именно изображено на нем. Его я оставил на потом. К моему величайшему сожалению, от девушек не случилось ни одного послания. Да я и не надеялся. Раскрыв и прочитав письмо от Илларионовой, я понял, что пишет мне слова благодарности жена полковника Илларионова, который остался жив благодаря тому, что я вынес его из огня. Как я смог дотянуть до окна весьма упитанного и очень тяжелого полковника, до сих пор не представляю. Видимо, под влиянием стресса, по-другому никак не объяснишь. Письмо заканчивалось приглашением посетить их имение под Москвой где-то в Мещерском крае. Что ж, надо обязательно съездить и написать письмо-ответ. Следующим я вскрыл письмо из военного министерства, в котором на официальном бланке, напечатанном с помощью печатной машинки, оказалось следующее послание. «Барону Федору Васильевичу Дегтяреву, студенту второго курса Инженерно-духовной академии имени Павла III. Настоящим уведомляем вас, что вы приглашены на личный прием к заместителю военного министра. В связи с тем, что вы находитесь на излечении в госпитале, просим вас при получении и прочтении данного письма уведомить канцелярию военного ведомства о возможности выполнить полученное приглашение в определенный период времени, о чем сообщить письменно. Далее вам будет назначено время и место аудиенции, о которой вы получите аналогичное письменное уведомление, дата и подпись». Я почесал затылок. Тоже. Надо писать ответы на одно и на другое письмо. Позже займусь этим. Интересно, зачем меня вызывают в военное министерство? И вызывают сразу к заместителю министра? Ответ надо отправить сегодня же. А сейчас приступим к последнему письму. Повертев плотный красивый конверт в руках, я взял письменный нож и вскрыл им краешек письма. Из письма выпало два бланка. Один совсем небольшой, оказался приглашением на прием к императору, а другой содержал более подробную информацию об официальном приглашении и пояснении от камергера императорского двора, во что нужно одеться, какое время оказаться на месте, к какому входу подъехать, к кому обратиться и как себя вести. Бланк приглашения с гербом Склавской империи, выдержанный в черно-золотых тонах с белыми, как бы светящимися буквами, являлся персональным, выписанным на мое имя и содержал минимум информации. Становилось понятно, почему к нему шло отдельное письмо с дополнительными объяснениями. Текст его гласил следующее. «Барону Федору Васильевичу Дегтяреву. Канцелярия Его Императорского Величества уведомляет вас о назначенной вам аудиенции 31 августа в 4 часа пополудни в малом приемном зале». Отложив кусочек плотного картона, я взялся за письмо камергера Императорского Дворца и несколько раз перечитал его, чтобы лучше уяснить, что и как мне делать. Меня никто не спрашивал, буду ли я или нет. Судя по всему, мое отсутствие на приеме означало бы только одно. Я физически не способен явиться на него по причинам, не зависящим от меня лично. Да я и не собирался его игнорировать. У меня даже руки задрожали, когда я понял, что за письмо держу. Не наказывать же меня туда позвали, а побеседовать и, возможно, наградить. Однако, мне надо соответствовать, а у меня нет никакой подобающей мероприятию одежды. Впрочем, за меня уже все продумали, и камергер в своем письме указал, что я обязан явиться в мундире Инженерно-духовной академии. Форма должна быть новой, чистой, идеально сидящей по фигуре. Сам я коротко подстрижен, чисто выбрит, и если в этом есть необходимость, или иметь коротко подстриженные усы и бороду, если таковые у меня имелись изначально. Остальное уже касалось самого прибытия и ожидания. Все описывалось точно, просто и доходчиво. Оставалось только выполнить все указания, а времени не так уж и много до приема. Но я успею и съездить в Крестополь, и вернуться обратно как раз к тому времени, и мундир новый окажется готов. А еще мне обязательно нужно уведомить военное министерство и записаться на прием, поэтому в Крестополь я поеду буквально на несколько дней. Сердце забилось гулко и часто в предвкушении новых событий и впечатлений, но не стоит радоваться заранее. До того времени у меня есть еще 2 недели, а за эти недели, учитывая мою везучесть, может произойти все, что угодно. Учитывая такие обстоятельства, может, не стоит вообще ехать в Крестополь? Впрочем, это уже трусость. Ехать обязательно надо, и я это сделаю. Только пробуду там недолго, Заключу договор с маклером по покупке и продаже квартир, а сам вернусь сюда. Как раз должен ответ прийти из военного министерства. Прочитав все письма, я стал писать на них ответ, а затем отправился в ателье заказывать себе новую форму для аудиенции. Так день и прошел. Успел еще купить билет на дирижабль до Ростова-на-Дону. Рейсовые дирижабли в Крестополь еще не летали, поэтому оставался только наземный путь, хоть и долгий, и не слишком удобный, но зато надежный. Однако время поджимало, и я решил добираться до Крестополя с пересадками. 14 августа, заказав себе новый мундир, я улетел в Ростов-на-Дону. Я ехал в поезде из Ростова в Крестополь, когда все газеты вышли с заголовками о том, что манчжуры, подстрекаемые Европейской коалицией, во главе с Гасконской республикой объявили войну Склавской империи, напав на ее главный порт на Дальнем Востоке. Одновременно с этим послов Склавской империи в Гасконской республике и Кельтерберийской новой империи вызвали в МИД и вручили ноты, в которых указали о недопустимости боевых действий с манчжурами, так как они претендуют на свои исконные территории. В случае активных боевых действий оба государства не гарантировали свое невмешательство и помощь манчжурам техникой или технологиями. Об этом писалось в газетах, которые купили на железнодорожном вокзале и теперь читали все пассажиры вагона. Я тоже приобрел пару разных изданий и теперь вчитывался в страшные строки, пытаясь понять, чем это грозит нашей империи и лично мне. Самые разные мысли теснились у меня в голове, весь мир неожиданно менялся, и чем все закончится для каждого жителя Склавской империи, неизвестно. До Крестополя я доехал по расписанию и пробыл там всего 3 дня, заключив договор с юристом и стряпчим одной из контор по покупке и продаже недвижимости. Обещали, что за 3-4 месяца родительская квартира продастся, 1000 за 8 злотых. Этих денег как раз хватит на однокомнатную квартиру в Павлограде, а если добавить из своих отложенных, то и на двухкомнатную хватит. Между тем, ситуация в мире становилась все более тревожная. Но Склавская империя пока не начала проводить тотальную мобилизацию, ожидая, что скажет Тевтонская империя, а там многозначительно молчала, уйдя в тень и заняв нейтральную позицию. Пока войско перебрасывали через всю страну на защиту Владивостока, а местный гарнизон героически оборонялся от войск хорошо вооруженных, но плохо воюющих манчжур, Склавская империя вела дипломатическую войну, пытаясь найти противоречия между странами, входившими в Европейскую коалицию и не допуская вхождения туда новых. Газеты пестрели броскими заголовками, их расхватывали буквально на лету, раскупая весь тираж, а я, завершив дела в Крестополе, собирался ехать обратно. Не знаю, найдется ли в связи со сложившимися событиями у императора время на мою аудиенцию. Чувствую, что если ситуация станет ухудшаться, то мне придется поменять мундир студента на мундир солдата. До офицера я пока не дорос. 19 августа я пустился в обратный путь, вновь решив его сократить, и доехать сначала на поезде до Ростова, а там пересесть на дирижабль, что летел в Павлоград. Почти перед самым отъездом я зашел в уже знакомый мне оружейный магазин. Приказчик, что там работал, меня тоже узнал. «Здравствуйте. Как пистолеты? Кажется, мы вам продали 2 шварцлоза в прошлый раз». «Да, спасибо. Хорошие были пистолеты». «Были?» — приподнял брови приказчик. «К сожалению, да. Они оба вышли из строя. Один пал жертвой экспериментов, а другой вышел из строя в бою». Приказчик взглянул на мое лицо, по-прежнему заклеенное свежим пластырем, и не стал уточнять, в каком бою участвовал студент-инженер. Да я бы и не поделился с ним. «Я так понимаю, что вы зашли за новыми?» «Да, я бы хотел купить, но только один. Мне нужен небольшой краткоствольный револьвер, желательно на мощный патрон». «Такой мы вряд ли вам подберем. Револьверы есть самые разные, но большинство из них имеют весьма внушительные размеры. А краткоствольные встречаются преимущественно дамские. Сами понимаете, что их калибр не подходит по ваши запросы. Они не предназначены для подобных патронов». «И я понимаю», — кивнул я, «но мне нужен мощный револьвер, и чтобы он легко помещался в карман для скрытного ношения». Приказчик на минуту задумался, а потом стал выкладывать передо мною на прилавок разное оружие. К сожалению, выбор оказался не столь разнообразен, как бы я хотел. В основном присутствовали револьверы для меня не слишком удобные. Не нравятся мне револьверы, сам не знаю почему. Мне удобнее вставлять готовую обойму, а не вкладывать патроны в каждую камеру по одному. Но это мои предпочтения. В конце концов, мне приглянулся Браунинг, модель номер 1, калибр 7,62. Немаломощный. Также имелся в продаже револьвер Уибли с калибром больше 11 мм, но это уже чересчур. Да и точность у него очень плохая. И по размерам он совсем не мал. Остальные представленные модели имели либо большие размеры, либо, наоборот, слишком уж малые. «Браунинг хорош?» — спросил я у приказчика, указав на интересный мне пистолет. «Лучший из всего представленного. А еще лучше есть?» «Еще лучше есть, но стоит он не 25 злотых, а гораздо больше. И это у нас, а в столице вообще штучный товар, но тяжелый он очень». «А что за модель?» — заинтересовался я. «Переделка Браунинга. Патроны стандартные, но за счет усилителя пуля вылетает из ствола с большей скоростью, чем обычная. Пробивает что хочешь, если не свинцовая, а стальная. Такие есть, но дорогие. Будете брать?» «Покажите мне его, и какова цена?» «Цена 500 злотых». И приказчик выложил на прилавок пистолет, чтобы я смог его рассмотреть. «А кто сделал?» — спросил я, удивляясь дорогой стоимости. «Местный умелец». Неопределенно промычал я, вертя в руках пистолет. Пистолет мне не понравился. Не знаю, насколько он хорош в стрельбе, но, судя по его грубому виду, сделан в частной мастерской и не сильно умело, как бы не утверждал обратный продавец. Да еще и стоил несусветную цену. Нет, если я разбогатею, то куплю подобный пистолет себе в коллекцию, а пока пусть полежит в магазине. Хороший, но денег на такое у меня не имеется. А вот Браунинг я, пожалуй, возьму. Как скажете. Мне все равно, какой пистолет вы приобретаете, лишь бы купили. Патроны брать будете? Да. Сколько? Немного. Пару пачек вполне хватит. Хорошо. Еще что-то? Нет. Разве что кобура у вас найдется под него небольшая. Найдется. Мы вчера как раз получили новую партию различных кобур, в том числе и совсем мягких из кожи ягненка. Давайте. Хорошо. За пистолет, кобуру и патроны я отдал 30 злотых. И, вполне довольный покупкой, вышел из магазина, сразу же нацепив ее на себя, почувствовав себя намного комфортнее. Сев в поезд, я обложился газетами, которые купил утром на вокзале, и всю дорогу читал их, прервавшись только на обед, а вскоре мы уже и к Ростову подъехали. Когда я ехал в Крестополь, в Ростове не останавливался, почти сразу же пересев на поезд. Город оказался для меня большим, меньше, чем Павлоград, но больше, чем Крестополь. Чем-то особым он меня не поразил, разве что река рядом, а больше ничего. Крикнув извозчика, я поехал на нем в аэропорт, где пришлось проторчать пару часов, пока я смог купить билет на утро, и уехал искать себе гостиницу. А ранним утром я уже стоял у гондолы рейсового дирижабля Ростов-Павлоград.